Мы начинаем сегодняшнюю беседу чтением 126-го псалма и 127-го. В этих двух псалмах 11 стихов, и вам нетрудно будет увидеть, насколько они взаимосвязаны. Фактически в них просматривается 4 основных стадии, через которые проходит семья. Они являются своего рода панорамным обзором семейной жизни. Первые стихи описывают семью в ее самом начале, до рождения первого ребенка. Вторая стадия, описанная в нескольких последующих стихах, это рост семьи. В ней появляются дети. Третья стадия – это период, когда в семье детей учат, любят, дисциплинируют и, наконец, их отпускают. Четвертая и последняя стадия – это семья, возвратившаяся к своему первоначальному состоянию, когда муж и жена в своих преклонных годах остаются вдвоем. Послушайте теперь, я прочту Псалом 126 и 127. Постарайтесь вообразить семью, проходящую через эти 4 стадии. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелой в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Благослови тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле». Первая стадия в жизни семьи – это когда муж и жена соединяются Богом в браке. Первые месяцы и годы – это закладка основ семейной жизни. Это период, когда муж и жена учатся приспосабливаться к новым обстоятельствам, к близкой и интимной жизни с другим человеком. Псалмопевец так говорит об этом важном и часто нелегком периоде привыкания и образования семьи. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». «Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Соломон, написавший этот псалом, сравнивает семью с городом. В дни Соломона города строились с крепкой окружной стеной, защищающей город в случае нападения врагов. Сверху, по городской стене, днем и ночью ходили стражи, чтобы вовремя предупредить о возможном нападении. Итак, что Соломон хочет сказать этой аналогии? А вот что. Если городские власти и стражи надеются только на стены и не уповают полностью на Господа, то стены не защитят от врагов. 3 раза автор этого псалма пользуется словом «напрасно». Вот в чем тут дело. В течение первых очень важных месяцев и лет брака смотрите, чтобы Господь был центром и сердцем вашей семьи. Если это не так, ваши старания построить успешную семью окажутся напрасными. Вы зря тратите свою энергию. Семья развивается в правильном направлении, когда Иисус Христос является центром жизни во всех ее повседневных заботах. Недостаточно ходить в церковь, иметь Библию на полке и изредка молиться. В христианскую семейную жизнь входит намного больше, чем только внешние поступки, какими бы они ни были хорошими. Центром жизни в семье должен быть Господь. Вот что значит «Господь созиждет дом». Затем Соломон упоминает одну из ловушек первых дней брачных взаимоотношений. Он предупреждает о том, чтобы строящие семью не стали слишком заняты приобретением материального имущества, всего того, что вступившие в брак считают необходимым в современном доме. Случается, что молодожены до того заняты материальным, что у них не хватает времени ни друг для друга, ни для Господа. Совет Соломона – не торопиться. Перед вами целая жизнь. Избегайте такой занятости. Не теряйте сна в размышлениях о новой мебели, которая вам кажется такой необходимой. Смотрите, чтобы вы уделяли достаточно внимания главному, тому, что поможет вам создать хорошую и прочную семью. Если вам хочется, чтобы ваша семья отличалась от остальных и жила по Божьим стандартам, если вы хотите, чтобы созданная вами семья наслаждалась жизнью и собирала плоды Божьих лучших даров, то начните правильно. А если ты не начал правильно тогда, в первые дни, то начни сегодня. Никогда не поздно начать делать то, что правильно. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится, строящий его. Вот наследие от Господа – дети. Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Теперь мы перейдем ко второй стадии семейной жизни. Настали годы деторождения. Это хорошие годы, но в то же время требующие многого, как с финансовой стороны, так и с физической. Я бы хотел добавить, эти годы полны сюрпризов. Бог часто расширяет наш колчан, число детей в семье, сверх наших ожиданий. Тем не менее, Бог называет каждого из наших детей наследием, плодом, наградой. Каждого ребенка Бог считает важным. Каждый – это Божий дар любви родителям, принимающим этот дар. И знаете, Бог никогда не делает ошибок. Он всегда дает добрые дары. Очень важно, чтобы в семье детям придавалось такое значение, какое им придает Бог. Опять-таки, такое отношение резко отличается от точки зрения, распространенной в современном обществе. Нас считают или странными, или невеждами, когда мы так относимся к детям, особенно если у нас их много. Но в прочитанном псалме сказано, что мы блаженны, если наполнен ими колчан наш. Кроме всего, в этот период мы будем занятыми и уставшими. Это я могу гарантировать. Но если ваше отношение к детям будет правильным, таким же, как отношение Небесного Отца к нам, тогда вы сможете видеть гораздо дальше всего вложенного труда и переделанной работой, и будете видеть потенциальные возможности в каждом из этих маленьких детей, подаренных вам Богом. Рассказывает о человеке, спросившем у трех каменщиков, что они делают. Первый каменщик ответил, что он кладет кирпичи. Второй сказал, что он строит стену. А третий, по-настоящему любящий свою работу, произнес: «Я строю великолепный собор». Все они работали на одном месте, но у каждого было разное отношение к работе. Задай любым двум отцам тот же самый вопрос об их роли в семье, и наверняка ты столкнешься с таким же контрастом в ответах. Возможно, первый ответит: «Я стараюсь обеспечить свою семью». Но второй отец может оценивать положение по-другому и скажет: «Я воспитываю детей». Первый видит свою задачу в том, чтобы добыть хлеб да соль, а второй видит свою задачу с Божьей перспективой. Он, как отец, участвует в формировании своих детей, их характеров. По всей вероятности, самые напряженные и утомительные годы супружеской жизни – те, в которые приходится сталкиваться с кризисами, порой незначительными, а иногда и серьезными. Маленькие дети, смеявшиеся, улыбавшиеся и аукавшие раньше, теперь выросли и стали самостоятельно мыслящими подростками, ведущими себя порой вызывающе. Вдруг произошло вторжение в безопасную прежде защищенную среду семьи. Школа, новые друзья, чуждые философии, болезни, несчастные случаи, тяжелые вопросы, внезапные сомнения – все это может привести к кризисам в семье. Это трудные годы. А что о них говорит Бог? «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». Бог говорит, что мы будем блаженными, то есть счастливыми, и благо будет нам за эти годы. Неосуществимая мечта? Нет. Помните, что это описание семьи, центром которой является Господь. Это семья, в которой к детям относятся как к дарам от Господа. И процесс их воспитания проходит по Божьему плану. А это значит, что даже годы с 13 до 20 могут быть интересными, наполненными радостью и приносящими вознаграждение. Прежде чем перейти к четвертой и последней стадии в семейной жизни, я бы хотел подчеркнуть принцип, касающийся подростков. Необходимо подчеркнуть важность того, чтобы родители были откровенными и честными со своими детьми и подростками. Порой родителям хотелось бы оградить своих детей от суровой действительности жизни, но это невозможно. В этом нет никакой защиты. И когда ваши дети приходят домой и задают вам тяжелые вопросы, единственный правильный подход – откровенно и честно попытаться ответить на них, прося у Господа мудрости. Иногда может оказаться, что мы, родители, не правы, и нам придется осознать это и просить за это прощение, даже у своих детей. Только если мы так поступаем, мы будем честными и легко доступными. Когда родители умеют честно, с любовью обращаться со своими детьми и подростками, редкой будет вероятность кризиса, из которого трудно выйти. Самые тяжелые годы семейной жизни также могут быть самыми благословенными и радостными. Таково обещание Божие из Его Слова. Теперь, когда мы обошли полный круг, остановимся на периоде, похожем на начало. Дети выросли и имеют свои семьи. Родители остаются вдвоем, чтобы вместе прожить остальные годы своей жизни, но уже без тесного контакта с детьми. Так это и должно быть. Хотя Библия ясно и определенно заявляет, что брак нерасторжим и отношения мужа с женой неразрывны, но это не касается отношений между родителями и детьми. Связь родителей-дети – во многих отношениях временное. Бог говорит, посему оставит человек отца своего и мать свою. Сам процесс этот может быть очень болезненным, с острым ощущением одиночества. Однако это неизбежно. Что говорит псалмопевец об этих годах? Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Семью, в центре которой находится Господь, непременно сопровождает благословение. Я понимаю это так. Мы лично будем счастливыми. Будут радостные воспоминания. Радость будет в том, что, возможно, придется видеть не только наших детей, но и их детей, и наслаждаться близостью и общением со всеми ими. Псалмопевец заканчивает этот псалом словами «Мир на Израиле». Христианская семья, в которой царствует Господь Бог, будет испытывать благословение, счастье и мир. Не хотите ли вы иметь такую семью? С Божьей помощью это возможно. Все, что для этого нужно, это начать жить по принципам Слова Божьего. начинается такая жизнь с личного познания Иисуса Христа, как своего Спасителя, и продолжается тем, что Он становится Господом и Властелином в каждой области твоей жизни и твоей семьи. Пусть Господь поможет нам воспитывать семьи, приносящие славу нашему Господу.